мрачно кивнул. «Вы предвосхищаете события, так далеко еще дело не зашло». «А они у вас наверняка в кулаке», — уверенно сказал американский полковник. «И все же нам нужна поддержка», — сказал Эшнев, — «и основательная. Слишком большую цену мы заплатили, позволив им на себя наброситься. Кто же мог предполагать, что они начнут военное действие на Йом-Кипур», — сказал Харрис из Госдепартамента, стараясь утешить генералы. Примечание. Йом-Кипур — еврейский религиозный праздник, день искупления. Раздался спокойный голос Бена Эздры. «Я предполагал и, кажется, довел свои предположения до вашего сведения в прошлый раз». «Но ведь это было гадание на кофейной гуще», — защищался Харрис. «Гадание всему начало», — также спокойно сказал Бен Эздра. «Но даже если бы это было и не так, вы, дражайшие, все равно ничего не собирались предпринимать, не так ли?» — Харрис промолчал. «Скажите», — твердым тоном потребовал старик, — «вы довели мои слова до сведения своего начальства?» Харрис кивнул. «Конечно». Бен Эзра посмотрел ему в глаза и печально покачал головой. «Эту трагедию вполне можно было предвидеть. Не вижу, каким образом. Надо было сделать, как в прошлый раз, и война уже была бы окончена. А общественное мнение повернулось бы против вас», — сказал Харрис. «Можно подумать, ваше хваленое общественное мнение сейчас за нас», — возмутился Бен Эзра. «Не вижу ни одной армии, идущей нам на помощь». «Вы уходите в сторону, генерал», — вмешался Эшнев. «Цель нашей встречи иная. Мы собрались, чтобы выслушать ваши оценки нынешней обстановки». «Чтобы потом с тем же успехом их игнорировать», — язвительно заметил генерал. Но, заметив обиду в глазах Эшнева, изменил тон. «Я не подумал о том, что вы переживаете, может быть, даже больше меня». Эшнев ничего не сказал. Бен Эзра посмотрел на американцев. «Чем старше становишься, тем больше чувствуешь одиночество». Все молчали. «Не будете ли вы, джентльмены, так добры ответить на мой вопрос? Скажите, зачем вы сюда пришли? Ведь вам должно быть так же ясно, как мне, что результата от этой встречи ожидать не приходится. Ничего не изменится. Никто пальцем о палец не ударит». «Это несправедливо, генерал Бен Эзра», — откликнулся полковник О.А. Грин. «Мы с глубочайшим уважением относимся к вашему мнению и предложениям». Бен Эзра улыбнулся. «А я к вашим. Если бы только я смог их понять. До сих пор не могу решить, как вы к нам относитесь, с любовью или ненавистью». И снова Эшнев попытался перевести разговор в нужное русло. «Вы получили досье на Альфея?» «Да», — Бен Эзра кивнул. «И какие сделали выводы?» «Если бы у арабов были мозги на месте, они распустили бы свою армию, нашли бы еще парочки таких ребят, как этот Альфей, и завоевали мир без единого выстрела». «Как это возможно?» — спросил Харрис. Бен Эзра позволил себе улыбнуться. «Очень просто. Купить его». Никто не засмеялся. «Война ведь уже проиграна, знаете ли», — сказал старик. «Что вы имеете в виду?» — удивился О.А. Грин. «Она еще не окончена. Израильтяне направляются на Египет и Сирию. Садат уже поговаривает о перемирии. Он чует, где пахнет жареным». «Он знает также цену победы», — сухо произнес Бен Эзра. «Он стремился восстановить и утвердить самосознание арабов и добился этого. Их честь не пострадала. Арабские солдаты сражались храбро. В этом была его задача». Он достал из складок одежды лист бумаги. «Мы еще могли бы выиграть эту войну, но все зависит от того, сколько времени вы нам дадите». «Я не совсем вас понимаю», — сказал Харрис. «Нам понадобится еще 2 недели. Египет уже не играет большой роли. Нам нужно обойти...»